Кроме того, я должен был приглядывать за ребенком. Мама все еще боялась, что в неумелых руках миссис Демпстер он поперхнется до смерти или вывалится из колыбели. Да мало ли что может случиться. Я быстро понял, что все эти страхи совершенно напрасны. Однако продолжал выполнять материнские инструкции, все время терся где-нибудь неподалеку от миссис Демпстер и смешил ее своим беспокойством о маленьком Поле. Она никак не думала, что с ребенком, оставленным на ее попечение, может приключиться какая-нибудь беда. Теперь я понимаю, что так оно и было, и что вся моя сверхбдительность должна была оказаться настырной и неуклюжей. Уход за ребенком — это одно дело. А бесчисленные обязанности священниковой жены — совсем другое. И тут миссис Демпстер не выказывала ровно никаких способностей. К тому времени, как Полу исполнился год, его отец воспринимался всем поселком как несчастный преподобный Демпстер, тащащий на своем горбу ненормальную жену и слабого, болезненного ребенка. Все поражались. Как это он умудряется сводить концы с концами? Человеку, зарабатывающему 550 долларов в год, нужна очень бережливая жена. Миссис же Демпстер с легкостью отдавала все, что угодно, кому угодно. Примером может быть скандальный случай, когда она вознаградила соседку, принесшую ей несколько буханок хлеба, декоративной вазой. Ваза принадлежала не Демпстерам, а приходу. Поэтому все церковные дамы восстали против такой бездумной щедрости и потребовали, чтобы Амаса Демпстер послал свою супругу в соседский дом с просьбой отдать вазу обратно. А если она скажет, что ей неудобно идти на попятную, ничего, пусть потерпит небольшое неудобство. Но он не захотел подвергать свою жену унижению и взял эту неприятную обязанность на себя. Все дружно согласились, что такое проявление слабости может привести к самым печальным последствиям. Мать дала мне поручение посматривать, не появляются ли на крылечных столбиках Демпстеров пометки мелом, а если появятся, сразу же их стирать. Такими пометками бродяги сообщают друг другу, что в этом доме хорошо подают, причем не только пищей, но и деньгами. Еще через год наша поселковая общественность, женского по преимуществу пола, устала жалеть Демпстера и начала склоняться к мнению, что он такой же чокнутый, как и его жена. Подобно многим людям, подвергающимся остракизму, они стали проявлять еще более отчетливые признаки странности. Однако моя мать держалась непоколебимо. Ее сострадание не было похоже на бабочку-однодневку. В результате Демпстеры попали в некотором смысле под опеку нашей семьи, а мне прибавилось работы. Мой брат Вилли почти ничего для них не делал. Он был на 2 года старше меня, учеба отнимала у него больше времени, ну а после школы он шел в типографию знамени, помогать отцу и постигать азы профессии. Как и всегда, моя мать держала события под своим контролем, а отец, свято уверенный в ее непогрешимости, полностью одобрял все, что она делала. Глава 6. Должность неофициального попечителя семьи Демпстеров доставляла мне уйму хлопот и нисколько не увеличивала мою популярность. Слава еще Богу, что я быстро рос и был достаточно сильным для своего возраста. Немногие из ребят, с которыми я ходил в школу, решились бы сказать что-нибудь такое мне в лицо. Зато у меня за спиной говорилось более чем достаточно, и я об этом знал. Одним из говоривших был Перси Бойд Стонтон. Он занимал в нашем школьном мире особое место. Есть люди сызмало, способные окружить себя ореолом некой важности, исключительности. Перси был такого же роста, как я, только поплотнее. Не то чтобы толстый, но пухлый. Он ходил в школу в лучшей, чем все мы, одежде. У него имелся интересный перочинный ножик с цепочкой, чтобы пристегивать к поясу, а его чернильницу можно было перевернуть, не разлив ни капли. По воскресеньям он щеголял в костюме с модным хлястиком на спине. Он ездил однажды в Торонто на выставку и вообще повидал значительно больше, чем мы остальные. Мы с Перси постоянно соперничали, на его стороне были импозантность и богатство, на моей — острый язык. Я был тощий и нескладный, постоянно донашивал одежду, из которой вырос Вилли, но зато славился в школе своими язвительными замечаниями, пенками, как мы их называли. Если меня доставали, я мог отмочить такую пенку, что ее повторяли потом годами. Наша компания ценила убойные шутки и обладала долгой памятью. И у меня была пенка, специально приберегаемая на случай серьезного столкновения с Перси. Однажды его мать неосторожно рассказала моей, я при этом присутствовал, что когда Перси Бойд только-только начинал говорить, он произносил свое имя как «Писи-Бубо».